Глава вторая. Ремесло окаянное. Первое оглушительное впечатление от новой страны — удар в грудь горячего, как из открытой печи воздуха. Жесткий, как сварочная дуга, солнечный свет в глаза, темно-фиолетовые лезвия теней под белыми до боли стенами зданий и слепящая гармоника приоткрытых жалюзи на окнах, а еще вездесущий запах апельсинов. Левка с Эдочкой осели в неприглядном лоде в двух шагах от аэропорта, окруженного плантациями цитрусовых. Снимали однокомнатный флигель с верандой во дворе у Нахума, водителя автобусной компании «Эгет». Бритоголовый бугай с бычьей шеей Нахум был похож на чечена или какого-нибудь кабардинца, хотя фамилию носил Коэн. Когда его жена готовила маракубе, странную похлебку с плавающим внутри жареным пирожком, Нахум заносил кастрюльку жильцам, входил не стучась, руки были заняты, просто распахивал дверь ногой. Суп был острейшим и вкуснейшим. Нахум громко и отрывисто говорил пару фраз на невозможном языке. Левка почему-то его понимал, смеялся в ответ и хлопал Нахума по могучему плечу, для чего поднимался на цыпочки. Говорит, мужчина может голодать, а женщина должна кормить ребенка в чреве своем. Тут явно имелась в виду Эдочка, в то время уже беременная первой девчонкой. Так и сказал? В чреве своем? Ну да, это ихний басурманский язык такой. Над халупой, как и над всей округой, со свистом распиливали небо неугомонные самолеты. Этот грохот и запах апельсинов составляли густой фон здешнего бытия. Такой вот пряный маракубе. Местные жители ни того, ни другого не замечали. В первые недели, непроизвольно втягивая голову в плечи всякий раз, когда над его макушкой взлетал или шел на посадку самолет, Аристарх думал, как вообще здесь можно жить? Он и на уроках иврита спрашивал себя, как в обыденной жизни можно объясняться на языке, в котором кит — это левиафан, а простенькое «мне нравится» выражается фразой «это находит милость в глазах моих». С годами оказалось можно. Можно и жить, можно и говорить, и довольно быстро, запальчиво, с грубоватым юмором говорить, употребляя слова, которым на курсах тебя не учили. Можно орать, цедить через губу, в крайнем случае материться, если имеешь дело с упертым бараном, и у тебя просто не осталось аргументов. Первые два месяца, самое трудное время, жил он у Левки с Эдочкой. Спал на веранде, больше негде было, да и не хотел стеснять молодых. Осень в том году выдалась непривычно жаркая, и бездонные ночи, сбрызнутые сиянием ярких созвездий, присыпанные красными огоньками идущих на посадку или взлетающих самолетов, которых через месяц он почти не замечал, приносили грустное утешение. Левка готовился к экзамену и вкалывал как безумный, помимо санитарства в больнице, прихватывая дежурство в доме престарелых. Спал часа по три и, столкнувшись со Стахом ночью в коридоре по пути в туалет, пугал его красными, как у вурдалака, глазами. Со смехом рассказывал, полез вчера под кровать вытаскивать оброненные старичком очки и обратно не вылез, там и сомлел. «А старичок?» — ахала Эдочка. «Старичок забыл и про меня, и про очки. Их Альцгеймер — мое отдохновение». А что, урвал полчасика, спал в мягкой пыли, как младенец в утробе. Когда хватились меня, старичку задницу мыть, я и вылез на зов из-под кровати с очками. Ревизор, немая сцена. Стыдновато, но старичок так обрадовался, что подарил мне 50 шекелей. За такие чаевые я брюхом вытру пыль на всех этажах нашего заведения. Для начала Левка, друг сердешный, пристроил его к тем же старичкам, в ту же обитель благостного забытья. Опыт хороший. Аристарх научился там ворочить неподвижных пациентов, переносить их с кровати на кресло, грамотно распределять вес человечьего тела на руки, на спину, на ноги. Научился делать массаж, быстро и опрятно мыть мятые стариковские ягодицы. При этом часто вспоминал дядю Петю. Эх, думал, вот бы тому такое кресло. Не говоря уж о лекарствах, не говоря уж о памперсах, благороднейшем изобретении человечества. Когда протаранив, пробурив пещеристый известняковый язык, незаметно для себя выскочил на простор складных шуточек и незадумчивых ответов, когда в шершавом ветвистом клёкоте к себе обращённом стал различать сочувствие, презрение, добродушие и даже ласку, он стал открывать для себя и лица вокруг. Каждое утро, сбегав к почтовым ящикам, приносил почту заодно и соседу, безногому инвалиду Цахала, неистощимому балагуру. «Да знал я, знал, что там заминировано! Просто хотел успеть до пятницы в увольнительную!» Всегда застревал на кассе в соседней лавке, покалякать с курчавой, как негритянка, продавщицей-марокканкой. «Я тебе про свое детство в палаточном лагере расскажу, ты заплачешь горькими слезами!» На чем свет она костерила русских. Явились к нам на все готовое, но в трудную минуту могла отпустить в долг под честное слово пачку сигарет. Люди вокруг стали обрастать своей трудной жизнью, потерями, анекдотами и грубовато непрошенной задушевностью, а улицы обрастали знакомыми адресами, дешевыми лавками, прачечной, пока не нужной ему оптикой и очень нужной фалафельной на углу, где за 2 шекеля можно перехватить питу между дежурствами. Он снял недорогую квартиру в старом районе Лода, в 2-этажном, в усмерть зажитом доме, взывающем о сносе. 2 безлюбые клетушки размером с катафалк, наспех побеленные съехавшими жильцами, даже не притворялись уютными. Так старой шлюхе-алкоголичке уже плевать на дырку в чулке и пятно на блузке. 5-метровая кухня шамкала висящими дверцами раздолбанных шкафов и воняло застарелой накипью сбежавшего молока на ржавой газовой плите. Душевая, явно встроенная позже, гремела твердой клеенчатой занавеской 60-х годов. Унитаз, разумеется, присутствовал, но так стыдливо и кособоко приставленный к стене, что важнейшие минуты утреннего туалета можно было засчитать за упражнение на растяжку мышц. Эта берлога лелеяла ночные кошмары длинной череды непрекаянных безденежных жильцов. Да и сам он, просыпаясь на надувном матрасе, брошенном под стену в пустой комнате, частенько спрашивал себя, что я тут делаю. Но депрессивное логово таило сюрприз. Волшебное зернышко граната, узкий, как пенал первоклашки, балкон, выходил в густые кроны 4 неимоверно разросшихся фикусовых богатырей, и в перелетные месяцы на твердые лопасти их красноватых листьев прилетала семья зеленых до оторопи, нежно-изумрудных, переливчатых попугаев, картаво-скандальных, скороговорчатых акробатов. Никого не боялись. Когда Аристарх выходил на балкон развесить на единственной протянутой проволоке выстиранное вручную белье, прыгали на перила, радостно вопя, и, казалось, в чем-то его убеждали, что-то доказывали. Может, бросить все к чертовой матери и улететь с ними на Азорские острова? Какое-то время он работал подменным врачом. Если, бывало, штатный доктор заболел или в отпуск ушел, если на резервистскую службу врача призвали или, скажем, пришло время ей рожать. Иногда подменял врачей в поликлинике бедуинского городка Рахат. Тогда его смена совпадала с часами работы доктора Ибрагима. Отпрыск богатой арабской семьи из Ум-эль-Фахма, тот был исполнен плавной важности и при общем худощавом сложении слегка топырил холеное брюшко. Всегда благоухал дорогой туалетной водой, носил редкие по тем временам очки-хамелеоны и с подчеркнутым осуждением поглядывал на старые, еще питерские джинсы доктора Бугрова. Впрочем, был умен и, бывало, удачно шутил. Раза три на его замечания доктор Бугров одобрительно хохотал. Однажды, дело было в конце марта, на склоне дня, одновременно выглянув из своих кабинетов, они обнаружили, что оказались в пустой поликлинике вдвоем, если не считать старенького Мейера в регистратуре. Редкий случай, ни одного пациента. Блаженные минут 5-10. «Попьем чаю», — предложил Аристарх. Он всюду, в любом даже временном пристанище, первым делом обустраивался со своим чайным домиком, наследие незабвенного Мусы Алиевича Бакшеева, всегда иметь при себе заварочную емкость, пару чашек и хороший, нормальный черный чай. Устроились на террасе. Она выходила в покатые, медленные, как волны, травянистые холмы, сбрызнутые крапинами пылающих маков. Такой благодати весной выпадало недели 3 от силы, потом наваливалась жара, трава выгорала, небо казалось усталым и изнывающим от зноя. Мейера тоже позвали к чаю, но человек старой закалки. Тот считал, что в казенном медицинском учреждении оставлять без присмотра регистратуру нехорошо. Мейер был человеком дисциплины. Про себя говорил: «Я самолеты на себе держал, у меня ни один не разбился». Всю жизнь он проработал диспетчером в аэропорту. Выйдя на пенсию, отыскал дело для души. Трижды в неделю торчал в поликлинике, страшно надоедая пациентам. Он следил за порядком, строил больных, запуская их в кабинеты, и, кажется, в старой своей голове слегка уже путал людей с самолетами. Аристарх привык, что такие вот старички-добровольцы приносят ежедневную и весьма ощутимую пользу во многих больницах, поликлиниках, библиотеках и клубах. Сначала думал, что это одинокие вдовцы-вдовицы, которым некуда себя деть от пустоты и скуки. Но однажды обнаружил, что старушка, выкликающая из очереди больного, в прошлом была замминистра юстиции, что она мать 5 детей и бабушка 12 внуков. Просто здесь это было принято. «А что дома делать?» — удивленно ответила ему однажды такая вот старушка. «Тихо помирать?» «Ну, как чай?» «Я люблю кофе», — уклончиво заметил доктор Ибрагим. Ногти у него были изящные, продолговатые, и, кажется, отполированные. Наверное, больным приятно, когда врач прикасается к ним такими ухоженными, мягкими руками. Это русский чай? Индийский. У меня тут и китайский есть. Заварить? Не надо. Торопливо отозвался тот. Косые тени скатывались по склону вниз с кошачьей негой. Трава отзывалась на легчайшее дуновение ветерка, а небо отсвечивало уже летней лавандовой синевой, от которой глаз не отвести, сидя в послеполуденной тени. Аристарх вытянул ноги, заложил руки за голову, откинулся на стуле и глубоко вдохнул воздух, свежий после вчерашнего дождя. Пробормотал: тишина какая, простор, маки. Хорошо-то как! Правда, хорошо, Ибрагим? Хорошо, согласился тот, но когда вас тут не было, еще лучше было. Доктор Бугров выпрямился на стуле, подобрал ноги, локти упер в подлокотники. Не ожидал выпада. Во всяком случае, не сейчас, не в этой благодати, не с чашкой душистого чая в руке, хотя он уже разбирался в здешнем раскладе отношений, при подобном обороте беседы уже не уточняла торопела, кого это нас. А научился быстро и жестко отбивать ракеткой мяч. У него, как у хорошего спортсмена, были и свои приемы, не всегда дозволены. Вообще, в подобных словесных баталиях доктор Бугров бывал прямолинеен и груб. Говорил то, что думал, а думал порой вразрез с общепринятыми культурными кодами лучшей либеральной части общества. Эти самые коды он в гробу видал и любил вынести академическую дискуссию на простор дворовой драки. «И что тогда было у вас хорошего?» — полюбопытствовал он, пока еще с приветливым интересом. «Ваша поголовная неграмотность, засухи, малярия, нищета?» Голые скалы, пески, болота. Это взгляд пришлого человека, который судит все и всех на свой высокомерный лад. «Хорошо», — кротко отозвался Аристарх, — «возможно, ты прав. Чужой уклад потемки. Может, твоей бабке даже нравилось, что из 18 детей у нее выживали трое». Он видел, как презрительно тонко улыбается в усики его собеседник и понимал, чем тот манипулирует. Доктор Ибрагим привык иметь дело с представителями местного истеблишмента, а те с головы до ног были задрапированы в тогу либеральных ценностей, и при первой же сигнальной ракете, как полковая лошадь при звуке трубы, принимались покаянно извиняться за своих дедушек-бабушек, слабогрудых мелитопольских и одесских гимназистов, которые лет 100 назад в поту и в собственном дерьме, в липкой невыносимой жаре, посмели осушать здесь малярийные болота и сажать деревья и виноградники, впрочем, и постреливая при надобности. А надобность возникала частенько. «Значит, так было нужно природе», — продолжал доктор Ибрагим с назидательной усмешкой. Маникюр он все-таки прятал, опустив руки на колени. Чай его остывал в чашке. Видимо, человек действительно любит кофе. Природа мудра, и мой народ из века в век жил по ее законам, — продолжал он. Что хорошего в том, что сейчас сохраняют жизнь всем убогим носителям бракованных генов? Это все ваша хлипкая мораль. Моя бабушка была готова к тому, что не всех детей ей оставит Всевышний. А мой дед, а твой дед, — подхватил Аристарх с той же приветливой лаской в голосе, — если не мог купить себе жену, просто трахал ишака. Доктор Ибрагим завизжал и бросился на коллегу через стол, опрокидывая горячий чайник, чашки, сахарницу. Они выкатились в коридор, расшибая друг друга о стены, наваливаясь и легая один другого. Каждый помнил, что разбитая физиономия может иметь неприятные, далеко идущие судебные последствия. Перед дверьми их кабинетов, вскочив со стульев, жались по углам два пациента, а ошалевший старенький Мейер метался вокруг, не зная, с какой стороны подступиться к драке. Это было труднее, чем выпускать самолеты на взлетную полосу. Перебегая от стенки к стенке, он всплескивал руками и растерянно кричал: «Доктора! Доктора! Позор! Позор!» Упитанный голый человек отплясывал жигу на внутреннем тюремном дворе. Руки и ноги его развинченно болтались, он воздевал кулаки, как грозящий небу пророк, приседал и подскакивал. Залитый светом фонаря бетонированный двор, как и тело голого плясуна, казался рябым из-за железной сетки рабицы, натянутой поверху. — Это кто? — спросил Аристарх, подходя к окну. — Нет, не сон. Хотя минуту назад он еще спал на узкой и высокой смотровой кушетке в своем кабинете. Едва заступив на должность тюремного врача, угодил в самую неприятную катавасию — массовую голодовку заключенных. Третьи сутки голодали террористы Хамаса, так что весь персонал, тем более медицинский, не покидал территории тюрьмы. Кто это? «Стоматолог финский», — отозвался фельдшер Боря Трусков. «Я его по заднице узнаю. Задница мясистая, как у бабы». «Откуда здесь финский стоматолог? Почему голым бегает?» — буркнул доктор Бугров, массируя лицо, чтобы проснуться. «Он заключенный? Где охрана?» «Да нет!» — нетерпеливо отмахнулся Боря. «Он стоматолог! Финский — это фамилия! Просто наш стоматолог!» «Не понял», — пробормотал Аристарх, следя за пируэтами голова. Тот совершал наклоны и бег на месте, отрисал кисти рук, широко разводил колени в присядке, будто гопак отплясывал, и потряхивал тем, что поневоле потряхивается, когда ты пренебрегаешь трусами. — Он мудак? — Он мудак, — подтвердил Боря, — но не так, как ты понял. Он просто полотенец не любит. Говорит, на них всегда остаются бактерии. После душа вот так выбегает, на просушку. «Ясно», — вздохнул Аристарх, обозревая тюремный двор при лунном освещении, еще более дикий, чем днем. «Ничего тебе не ясно, док, и ты даже приблизительно не представляешь, что это за мудак. Возьмем случай на недавнем корпоративе. Это в загородной промзоне, где несколько банкетных залов под одной крышей. «Жасмин» называется. У нас как? Набьется охрана за столы, а поликлиника всегда последняя, всегда затерта. Вот ты увидишь. Сидим на задворках зала, пока начальство втирает нам про достижения и успехи. Мы ж не успеваем места занять. Пока здесь приберешь после рабочего дня, пока домой смотаешься приодеться. А финский далеко живет, в Иерусалиме. Ему туда-сюда колесить не с руки. Мы и говорим: «Доктор финский, ты нагрянь загодя, займи нам целый стол. На один стул ботинки поставь, на другой портфель, на третий пиджак навесь. В общем, охрану близко не подпускай». Приходим, все как обычно, зал битком, места все заняты, народ уже на жратву налегает, одни мы, как сироты, в дверях торчим. Звоним: «Доктор финский, ты где? Где стол занял? Не видим тебя!» Он орет: «Идиоты! К Куда вы запропастились? Я тут сижу, и мне скоро морду будут бить. Как думаешь, где он сидел? В соседнем зале, где играли грузинскую свадьбу. Весь стол занял, как ему велели. На одном стуле ботинки, на другом пиджак, на третьем портфель, на четвертом, не помню, трусы. Никого не подпускает, и огромные носатые грузины уже нависают над ним, примериваясь, с какого боку его херачить. Доктор Бугров, новый сотрудник службы Шабас, штатный врач тюрьмы Маханенимрот, смотрел, как в лунном рябеньком свете на тюремном дворе сучит ляжками голый стоматолог финский, и, как частенько с ним бывало, старался различить в недавнем прошлом тот первый завиток безумия, из которого вырастало развесистое чудо-дерево его здешней жизни. После драки в Рахате и дисциплинарного скандала несколько месяцев он работал врачом на военной базе Эль-Юним, высоты. В начале 90-х на страну рухнули 12 тысяч советских врачей, для которых в здешних клиниках рабочих мест не приготовили. Увенчанные славой советские хирурги вкалывали в ординатуре, получая за это гроши, но все равно радуясь, что работают по профессии, а не осматривают рюкзаки и дамские сумочки на входе в супермаркет. Так что непыльную работенку на военной базе можно было считать синекурой. Здесь проходили платный курс начальной боевой подготовки сынки богатых родителей со всего мира. 3 недели этой потной романтики приносили государству Израиль весьма недурную прибыль. Записывались на лютую солдатскую муштру с разными целями. Либо оболтус рвался хлебнуть настоящей мужской жизни, либо отчаявшиеся родители привозили шалопая, чтобы тому вправили мозги. Но чаще всего юные энтузиасты приезжали поддержать Израиль и вообще, чтобы лет через 10 на адвокатской пати вокруг бассейна в богатом пригороде Сан-Франциско небрежно обронить перед тамошними тёлками. Это было в тот год, когда я проходил курс молодого бойца в одной из лучших армий мира. Занятное было местечко. Командир военной базы, одышливый толстяк с застарелой астмой и апоплексическим румянцем, болел всеми болезнями, кроме родильной горячки. Рабочий день доктора Бугрова начинался и заканчивался в его кабинете измерением давления. Зато замкомандира, гончий голенастый бедуин Али Абдалла Бадави, доктор Бугров, известный своим шовинизмом, именовал его Али Абстул Задом Бей, свою воинственную жилку подчеркивал всюду, где только возможно, неукоснительно надевая парадный берет бойца спецназа даже перед вечерней молитвой. Английского он не знал, а в святом языке особенно чтил и чаще всего использовал два понятия – бензона, сукин сын, и тахана мерказит, центральная станция. Этого вполне хватало для общения с курсантами. «Не подберешь сопли, сукин сын! Живо отвезем тебя на станцию и лети в свой Балтимор!» Справедливости ради, инструкторы гоняли этих привилегированных цуциков нещадно, без малейших сантиментов, сапогом в жопу. Боевая подготовка была настоящая, без поблажек и без балды. Ребята сполна отрабатывали папашины вложения. Стоил-то курс немало. Кусков 5, причем не шкалей цитрусовых, а жестких зеленых денег. По окончании курса на торжественную церемонию приезжали довольные папы, заключали в объятия своих чад, возмужалых и облупленных под злым левантийским солнцем. Один такой миллионер из Хьюстона приехал в Сомбреро. Может, спутал наши Палестины с Мексикой. Ходил по казармам, всюду нос восторженный совал, цеплялся полями Сомбреро за дверные косяки. Страшно был доволен таким вот классным, настоящим летним лагерем. Сын выглядел по-хорошему ободранным, жилистым и отчаянным. На прощальном вечере тощее чадо, измордованное инструкторами, поднялся и... «Вот же сукин сын!» — восхищенно заметил Али Абдалла, громко, во всеуслышание объявил. «Никуда я, папа, не еду. Остаюсь я, папа, в армии». Подобное случалось, между прочим, не так уж и редко. Было что-то цепляющее в грубоватой здешней жизни, в горластых, простых людях, что покоряло сердца наследников упитанных американских состояний. Бывало и так, что они уезжали, но возвращались спустя год, затосковав по воплям Али Абдаллы, по пинкам и оскорблениям безжалостных инструкторов. Зато доктор Бугров, наблюдавший здешнюю сердечность сквозь вечный свой прищур, уже волком выл в полном отсутствии практики среди юной компании загорелых бугаев. Нежность давалась ему куда труднее, и только в те дни, к сожалению, редкие, когда он вырывался в Левкину семью, где росли три грибка, три дочки-погодки с местными именами Шарон, Шайли, Яэль, с местными бойкими повадками, с привычным ожиданием подарков от Стахи. Такую смешную кличку он у них носил, как нянька какая-нибудь или престарелая домработница. Три девчонки с хрумким «Р» на юрком кончике вертлявого язычка. Как выбегали они к нему навстречу, сияя кудрявыми гривками. Три смешных рыженьких пигалицы. Те самые, что должны были расти у него с дылдой. Да не случилось. Работал в медпункте той военной базы фельдшер, Офер Кон его звали, из бывших тюремных охранников. Он-то и присоветовал однажды. Они сидели в кантине, цедили холодное пиво из банок. Странно, думал Аристарх, что это итальяно-испанское словцо застряло именно в армейском сленге, и на любых военных базах подобные одноэтажные сараюшки при входе, нелепый симбиоз ларька с придорожной кофейней, назывались кантинами. Здесь стоял автомат с холодным пойлом, другой автомат, выстреливающий тебе в физиономию пакетиком с ржавыми чипсами, кофейная машина, три пластиковых стола со стульями и два дивана времен британского мандата с продранной обивкой. Июль, середина дня, старый кондиционер одышливо гонит переработанную жарь наружного воздуха, вот-вот окончательно сдохнет. Доктор Бугров жаловался на скуку и осточертелую ряху начбазы, трясущийся бицепс которого в манжете тонометра снится ему в ночных кошмарах. Офер отхлебнул пиво и сказал: «А не податься ли тебе в шабас, Ари?» «Тюрьмы», — уточнил тот и усмехнулся, — «вот только их в моей биографии еще не было». «А чего ты рожу кривишь?» — отозвался Офер. «Служба безопасности тюрем, контора, между прочим, государственная, хорошая зарплата, приличная пенсия, опять же, статус постоянного работника со всеми вытекающими социальными надбавками, ну и форма, звание. Ты врач, начинаешь с майора». Офер поднялся с продавленного дивана, выщелкнул из автомата еще одну банку пива, поддел пальцем крышечку и прицелился ею в открытое мусорное ведро, бросил щелчком, попал и плюхнулся рядом с Аристархом. «Ты что, дружище, зря носом крутишь. Это, знаешь, особый мир со своими законами, историей, своим эпосом. У нас там есть потомственные надзиратели. Папа охранником был, дядя, даже дедушка. Мощные кланы. Грузин много. Они еще в начале 70-х попали в Шабас. Знаешь, как это получилось? Сидела лет 50 назад компания грузин на Тахане Мерказит в Аждоде. Пили кофе. Проезжала мимо полицейская машина, вышел из нее офицер в форме, подошел и спрашивает: «Мужики, кто хочет служить в тюрьме? Условия хорошие». «А что делать надо?» — спрашивают. «Да ничего, ключи на пальцы вертеть. Сидеть, кофе пить. Если заключенный возбухает, палка его по башке». «А, хорошо, это нам подходит». И вся компания поднялась, и как грачи разом перелетели на новое место обитания. Доктор Бугров расхохотался. Представил картину. Хитрюгу офицера, шумную компанию грузин, своеобразный тбилисско-батумский клуб с заколченогими пластиковыми столиками на автостанции. К тому времени он встречал немало грузинских евреев. Люди были в основном торговые, незамысловатые, но симпатичные. «К тому же там-то как раз не скучно», — добавил Офер многозначительно. Был он человеком лукавым, шутил без малейшего намека на улыбку. Да у него и шрам был застарелый через обе губы. Еще со времен Первой Ливанской войны не больно-то улыбнешься. Но всей глубины этой лукавой многозначительности доктор Бугров тогда прочувствовать не мог. Прочувствовал позже и в полной мере. Фамилия Начмеда, его непосредственного начальника, была Безбога. Михаэль, понимаешь ли, без бога. Когда Аристарх взялся растолковать ему смысл этой фамилии, тот подмигнул и сказал: «Да знаю, знаю. Неужто, думаешь, ваши поганцы русские не расписали мне все про моего несчастного дедушку, бежавшего в Палестину от украинских погромов?» «А ты поменяй фамилию», — посоветовал Аристарх, глянув на кипу начальника. «Заделайся каким-нибудь, ну, не знаю, Михаэлем Набожным, к примеру». «Ну, хватит бла-бла», — насупился тот. «Если кто тут без бога, так только ты». «Это правда», — кротко отозвался подчиненный. Михаэль, между прочим, был человеком интеллигентным и время от времени произносил какие-нибудь фразы по-русски, причем не бытового, а исторически назидательного значения. Это было неожиданно и трогательно. Это впечатляло. Так гид провинциального музея, затвердив суконный текст многолетней экскурсии, написанный лет 30 назад его предшественником, вдруг приведет ту или иную цитату из Толстого или Тургенева, и смысл этой фразы, прозрачность слога вдруг осветит залу старинной усадьбы, приоткрывая на миг красоту пожелтелой липы за окном, изящество деревянной резьбы наличников на окнах флигеля и неизвестно откуда взявшуюся рябую курицу на гравии дорожки запущенного усадебного парка. Именно так, впервые показывая доктору Бугрову казематные просторы его нового бытования, Михаэль вдруг остановился и, подняв указательный палец, практически без акцента произнес по-русски: «Тюрьма есть ремесло окаянное, и для скорбного дела сего истребованы люди твердые». «Ух ты!» — восхитился подчиненный. «Откуда выкопал? Чьи слова?» «Петра вашего великого!» Кажется, он и сам был окаянный и твердый. «Как же ты это вызубрил?» «Так же, как мы с тобой зубрили латынь», — пожал плечами начальник и продолжил маршрут вдоль высокого, метров 5-6 тюремного забора из типовых бетонных блоков, поверху которого велись рулоны колючей проволоки с милым названием «концертина». Чубчик такой кучерявый. А над всей этой глухой безнадегой плыли безмятежные, голубоватые облака. Тюрьма Махане Немрод, стан Немрода, располагалась в старом каменном здании времен Отаманской империи со всеми присущими той эпохи архитектурными приметами, мавританскими арками глубоких окон, высокими потолками, квадратными плитами розовато-желтого пола, благородно-волнистого от тысяч подошв, полировавших его в течение столетий. Был бы еще фонтан во дворе, да сад с десятком другим апельсиновых деревьев. И это величественное здание при известных затратах на реставрацию могло бы принять шумные стайки студентов какого-нибудь достойного вуза, а, возможно, и стать резиденцией премьер-министра. Но, как любил повторять тот же Михаэль Безбога, нужно же где-то и эту шваль разместить. И потому здание подверглось кардинальной перестройке под нужды пенитенциарной системы страны. Впрочем, каменные полы в аркадах первого этажа не тронули. Любые шаги порождали раскатисто-гулкое эхо, и казалось, вот сейчас из-за колонны выйдет гонец и с поклоном подаст султану письмо от наместника дальней провинции. «Тюрьма, — любил повторять Михаэль, — это место, где обитают живые покойники. Сами они этого не понимают. Их убогие радости дороже им, чем наши настоящие. Возьми доп. Питания, что полагается диабетикам. Один здоровенный хмырь нажрался у меня тут халвы до одурения, чтобы сахар поднять. Зачем? Как зачем? Диету диабетика заработать, творожок трижды в неделю получать. Только не в творожке дело, а в статусе. Ему теперь положено, положено. И за творожок этот он порвет сокамерника на лоскуты. Или вот один больной СПИДом. Как же он за статус боролся? Сначала бомбил письмами администрацию тюрьмы, потом принялся слать депеши в Верховный суд. Ты только вдумайся, у каждого выблядка есть право прямого обращения в Верховный суд. Горжусь своей страной. Его потом заключенные убили, заметил Михаэль с той же меланхоличной интонацией. Свои же, больные СПИДом. Они считаются угнетенной прослойкой тюремного населения, спят отдельно, из них формируют спецотделения. И знаешь что? Как только их обособляют, они принимаются насиловать более слабых. Как? А что же охрана? А вот так. Носок в рот и поехал. Невозмутимо перебил Михаэль. Каждому заключенному не приставишь надзирателя. В отделениях только по двое охранников. Он вздохнул и повторил. Да, кокнули его, колото-резанное. Видимо, достал их своим творожком. Тут, конечно, людей различать надо, спохватившись, добавил Михаэль. «Есть нормальные ребята. Уголовники, но не опасные. Они работают. Вон там, видишь, желтый флигель? Наша фабрика-столярка. Там офисную мебель чинят, строгают для тюрьмы разные полочки-шкафчики. Человек пилит, шкурит, песенку свистит, а денежки капают. Отбыл срок, получи котлету. Красота! Но это, конечно, не с террористами. Тем в руки ничего давать нельзя. Те и карандашом тебя так отделают, как солдату спецназа не снилось». Михаэль порылся в кармане синих форменных брюк, достал оттуда бумажную салфетку, явно бывшую в употреблении, сложил пополам, вытер пот со лба и вновь убрал в карман. Они проходили мимо высокого плечистого парня, тот мыл из шланга чей-то серый БМВ, оглянулся, увидел Михаэля, почтительно кивнул, продолжая смывать пену с крыши автомобиля. «Вот мадьяр. Удачный пример нашей работы. Мы его поощрили, он моет машину начальника тюрьмы генерала Мизрахи. Веселый, заводной такой парень. Вообще-то мадьяр — убийца. Срок большой. Но ведет себя хорошо. Мы рассматриваем возможность дать ему отпуск». «Отпуск?» Начмет остановился, задумчиво оглядел своего нового сотрудника. Аристарх тоже приостановился, жалея, что влез со своими непрошенными эмоциями в ознакомительную и очень познавательную для него речь Михаэля. «Эй, доктор!» — мягко окликнул Начмет. «Ты должен понять, что это люди, живые люди, со своими страданиями, привязанностями, жалобами на здоровье, а не преступники, так как приступили закон. Но общество обязано...» Прервав себя на полуслове, Михаэль вздохнул, оглянулся на высокую ловкую фигуру со шлангом в руках. «В общем, держи на цепи своего внутреннего цербера», — проговорил утомленно, — «и ты притерпишься, научишься фильтровать базар». Они шли по гигантскому открытому пространству. «Интересно», — подумал Аристарх, — «зачем здесь это Марсово поле при этаком адском пекле?» «А бывает, человек попадает в тюрьму совершенно случайно», — заметил Михаэль. «То есть как?» — удивился Аристарх. На замечание Начмеда он реагировал почти машинально. Все вокруг настолько отличалось от привычной жизни, от человеческих пространств, от людского обихода, что его заботило сейчас только выражение собственного лица. За этим он и следил. Ну, например, работяга-экскаваторщик пришел домой после тяжелой смены. Там орет телевизор. Сын смотрит футбол. Работяга принял душ, подогрел себе в микроволновке еду, поел, открыл банку пива и выпил. И пришла ему охота поговорить с сыном. «Как дела в школе, сынок?» «Нормально». «А уроки задавали?» Сын уперся в телек. Там мяч гоняют здоровенные бугаи, которых он обожествляет. Папа с его брюхом и вечерним пивом давно ему осточертел. «А почему ты уроки не делаешь, сын? Ну-ка, показывай, что там тебе задали?» «Отстань, надоело!» «Как это отстань? Ты кому это? На кого это?» «Я тебе не подчиненный. Что хочу, то и делаю. А сейчас футбол смотрю». Слово за слово. Сын хамит, папа разогревается. Нервы-то не железные. Дневная усталость, собачья жизнь, жена на работе и непонятно, чем там и с кем занята. И хватает он пустую бутылку и в сердцах запускает в телевизор. Грохот, вопли, осколки вокруг. Сынок убегает в свою комнату, запирается там. и вызывает полицию. Наши детишки на это наточены. Им еще в детском садике объяснили, что их родители преступники, пока не разоблаченные. Приезжают менты, застают рыдающего пацана, размазывающего сопли, разбитый телевизор и ошалелого папаню, от которого несет спиртным. А далее по сюжету папаню уводят в браслетах, затем следует суд и дают мужику 3 года. 3 года? — поразился Аристарх, забыв про достойное выражение лица. А ты как думал? Картина же ясная. Насилие в семье, скажешь, нет? Или вот, не любит невестка свекра. Надоел, да и кот и старый хрен, надсмотрщик чертов. И юбку, видите ли, такую короткую замужняя женщина надевать не должна. И лак на ногтях слишком яркий, кого это ты прельщать собралась. Ну и строчит озорница заяву в полицию, что свекор проклятый ее за задницу хватает и всячески к ней пристает. Тоже, замечу тебе, вещь вполне обиходная. И пожалуйте, строгий папаша, к тюремной параше за сексуальные домогательства. Начмет остановился, достал из кармана свернутую в четверо давешнюю салфетку, аккуратно вытер ею лоб, после чего сложил уже 8, будто собрался вечно хранить собранную со лба праведника святую влагу, и водворил на место в карман. Знаешь, что самое страшное в тюрьме? Пока ты смотришь на них, как на варьё и отребье, как на убийц и насильников, их легко ненавидеть. Потом узнаешь историю каждого. Детство, болезни. Того мать высрала и выбросила в мусорный контейнер. Того отец насиловал с 5 лет. Тому в интернате физрук глаз выбил. А тот один добирался пешком из Эфиопии и чуть не сдох в песках. И начинаешь ты вязнуть и барахтаться во всей этой чертовой тине. И просыпаешься по ночам. И представляешь эти картины применительно к собственным детям. И начинаешь тихо молиться, потому что тебе страшно до поноса. Ты же видишь изо дня в день, как легко выпорхнуть из-под крылышка своей благополучной судьбы и полететь камнем прямо в адский котел под нашу милую гостеприимную крышу. И понимаешь, их можно убивать, пока ты не смотришь им в глаза. Он опять остановился, не обращая внимания на обжигающее пекло, оглядел подчиненного, словно проверяя, дошел ли тот до нужной кондиции отвращения и ужаса. «Это я о мелкой уголовной шушере», — уточнил Михаэль. А есть ребята похлеще. Резкие есть здесь ребята опасные, с известной историей. Этих не только в наручниках водят, но и к ремню на поясе эти наручники защелкивают. Он вновь поднял палец, и Аристарх решил, что услышит еще одну цитату из русских классиков. Но Михаэль сказал: «Разница между уголовниками и террористами огромная. Запомни это и будь всегда собран и внимателен. Террористы отлично организованы. Это бойцы, причем хорошо обученные. А чему не научились на воле, то восполняет тюрьма. У каждого 40, в среднем лет по 25. Тут всему научишься. И взрывному делу, и научному коммунизму. Кстати, головорезы Фатха содержатся отдельно от головорезов Хамаса, ибо ненавидят друг друга лютой ненавистью. А с нами они в тюрьме воюют беспощадно, ежедневно. Каким образом? А вот кран не закручивают, свет не гасят. Плати, окаянный сионист, Как думаешь, сколько на каждого такого милягу отстегивает наш налогоплательщик? 27 000 зеленых в год. В самих Штатах, между прочим, только 22 000. Да, и по нашей с тобой части, по медицинской, допекают как могут, болезни придумывают, требуют дорогостоящих проверок, которых какая-нибудь тетя Фанни на воле месяцами ждет. Ну, ты сам увидишь. А нельзя ли их? Нельзя, вздохнул начмет. Есть такая графа отчетности, количество жалоб. И проверяет ее не кто-нибудь, а Красный Крест, с которым еще познакомишься. Он перебил себя. Ну вот, наша вотчина. Тюремная медсанчасть занимала дальнее крыло главного здания, расположенное так, что из окон коридора просматривалось то самое огромное Марсово поле, нечто вроде армейского плаца, только шагали по нему отнюдь не строевым шагом, которое сейчас одолели Аристарх с начмедом. Из окон видно было, кого ведут или несут, если случалось очередное ЧП. Звуки по каменной цитадели разносились далеко и раскатисто, и со временем Аристарх научился по длительности и интенсивности эха определять, как именно отделывают какого-нибудь заключенного. Вышибают дух, лупят по башке дубинкой или раздают затрещины. Это музыкальное сопровождение усиливалось в те дни, когда по тюрьме прокатывался бунт, когда взвывала сирена и открывались двери казематов, и охранникам выдавались каски, бронежилеты, дубинки, когда в открытые окна медсанчасти докатывалось средневековое эхо ударов и воплей, и становилось ясно — сейчас кого-нибудь приволокут. И вот на плацу появлялась процессия. Впереди офицер охраны, в вытянутой руке на отлете у него массивный прямоугольный предмет — мобильник из тех первых, увесистых. Сзади двое охранников тащат носилки с заключенным, на лбу которого отпечатан синий след от удара тем самым мобильником. «Здоровый черт!» — жаловался доктору офицер охраны. «С третьего раза только упал!» Михаил открыл дверь, посторонился, пропуская нового сотрудника, и Аристарх Бугров впервые переступил порог той обители скорби, которая на многие годы станет его долгом, работой, ночным прибежищем, местом странных и диких встреч, адской рутиной жизни, адской тяготой. Но именно здесь, в муторные ночи обысков или голодовок, в минуты клочковатого сна на неудобной смотровой кушетке, ему были дарованы самые яркие, самые живые видения, ее девичья узкая кровать, скользящие по ее плечам, по груди и по спине красно-синие отсветы от окошек террасы и огненный каскад волос, сквозь который он снова и снова прояснял любимую родинку на левой груди и склонялся над ней. И медленно-томительно ощупывал губами крошечную, но такую реальную выпуклость этого зернышка, не отрывая взгляда от приоткрытых прерывистых губ, впивая любимый запах, задыхаясь. Он ступил в помещение, и его передернуло от застоявшейся плотной вони, от дикой какофонии звуков, выкриков и воплей заключенных, ора телевизора, лязганья стальных ворот. Большую часть предбанника медсанчасти занимала камера за железными прутьями, просто клетка 3х3, с лавками, привинченными к полу. Стены расписаны арабской, ивритской и русской матерщиной и непременными «доктор сука» или «врачи-гестаповцы». Собственно, такой обезьянник для задержанных бомжей и прочих подозреваемых можно встретить в любом отделении полиции в любой стране. Разноязыкий ор оглушал уже из-за двери. В обезьяннике сидело человек 15. Вонь была сложносоставной. Плохо стиранное в камере белье, въевшиеся в одежду запахи пищи, которую стряпали там же, на плитках, запахи пота, больных зубов, грязных ног. Непрошенный. Всплыл из подвала в памяти незабываемый аромат портянок в цыганских бараках. «Сколько их?» — пробормотал Аристарх. «Это все больные?» «Бывают и больные», — странно отозвался Начмет. «Ты оглядишься». По закону, каждый, кто жалуется на плохое самочувствие, должен быть осмотрен. Но не волнуйся, не все до тебя дойдут. Сначала их осматривают фельдшера, а те ребята бывалые, всякого навидались, их объегорить трудно. А почему все вопят? От возбуждения. Дурака валяют. Им же скучно в камере. А это хоть какое-то развлечение. Встретиться, потолковать, обменяться новостями или наркотой. Но разве обыскивают-то их неретиво? — обронил Михаэль. Сквозь оглушающий рев больных невозмутимый Начмет провел нового сотрудника по кабинетам, на ходу представляя его фельдшерам и врачам, показывая все закоулки и закутки помещения. Кабинет нарколога, стоматолога, аптечку, темную комнату-кладовку, где хранились лекарства, кабинет самого Начмеда. В конце коридора, видишь, ширму, я умудрился выгородить закуток с двумя кушетками. Там фельдшера могут покимарить. Аристарх уже не вдавался в детали и не стал уточнять, как можно кимарить посреди этого бардака. Впоследствии выяснилось, можно. Сладко, отдохновенно можно покимарить, стоит лишь глаза прикрыть. Начмет завернул по коридору за угол и открыл дверь в еще одну комнату, довольно тесную, зато с двумя окнами. Одно смотрело на тот огромный плац, по которому шли передвижения всех тюремных обитателей, второе, небольшое окошко, выходила в закрытый тюремный двор для прогулок. «Веселое местечко», — подумал Аристарх, — «духоподъемное». «Ну вот, Ари, твой кабинет. Не Хилтон, а? Но кушетка, стол, кресло приличные. Полгода назад я выбил. И шкафчик вчера из столярки притащили. Кособокий, зато свой. Понятно, кто делал его? Какой-нибудь проворовавшийся заммэра. Со столом только небольшая загвоздка. Три болта тут потеряны. Завтра я эту проблему решу, а пока осторожней с правой тумбой. Не стоит на нее облокачиваться». Начмет потоптался еще пару мгновений, достал из кармана давешнюю салфетку и, аккуратно подобрав осьмушкой капли пота седых висков, наконец выбросил комочек в мусорную корзину, будто на протяжении всей долгой экскурсии по девятому кругу ада пронес его с одной лишь целью — выбросить именно здесь. «Короче, приступай к обязанностям. Удачи тебе в первый рабочий день». Михаэль вышел. Аристарх остался стоять у стола, озирая отсек, где отныне должна проходить изрядная часть его жизни. Новенькая форма майора тюремной службы аж хрустела при малейшем движении, создавая не то чтобы приподнятое настроение, где уж тут декорации подкачали, но придавая некоторую собранность, сообщая некие, скажем, ожидания неординарных впечатлений. Он снял форменную голубую рубашку, расправил ее на плечиках, повесил в шкаф, накинул белую медицинскую куртку и сел в кресло, вполне удобное. Покрутился, крикнул в проем приоткрытой двери: «Пожалуйста!» В предбаннике что-то лязгнуло, крики заключенных выплеснулись в коридор, зашаркали шаги. В дверь протиснулась троица. Два надзирателя, один из закрытого блока, второй — Нахимия, охранник медсанчасти, и фигура в оранжевой робе. Мужичок не старый, невысокий, с угловатым щетинистым лицом. Такого встретишь на улице, взгляд проскочит мимо. Вот только пружинистость во всем теле, беспокойство сразу обращали на себя внимание. Он раскачивался с пятки на носок, не останавливаясь. Оба пожилых надзирателя, будничные лица, увесистые животы, подпирали его, как покосившийся забор. У обоих стражей на поясе висел мастер, верига любого охранника, здоровенный, в ладонь величиной ключ, отпирающий все камеры и все помещения внутри тюрьмы, похожий на те, какими запирали ворота средневековых городов. И у того, и у другого нательным крестиком висел на шее крошечный ключ от наручников. «Какие жалобы?» — спросил Аристарх, внимательно всех разглядывая. Картина была для него новой и до известной степени загадочной. Заключенный выглядел более живым и сообразительным, чем охрана, но в целом каждый из троих при известном повороте событий мог бы заменить другого на сюжетном поприще. Новый доктор еще не знал, что когда заключенный входит, ему сразу предлагают сесть. Сидячий он менее опасен. Новый доктор, признаться, вообще не знал здешнего протокола. Михаэль без бога начмет слишком быстро откланялся. По-хорошему, ему бы следовало провести с новичком первый рабочий день приема неординарных, скажем мягко, пациентов. «Голова болит», — с тихим напором произнес мужичок, раскачиваясь с носков на пятки и с пяток на носки. «Болит и болит! Нету больше терпения! Требуем РТ!» Аристарх молчал, не отрывая взгляда от всей троицы. «Послушай», — наконец проговорил он дружелюбно, — «так не делается. Зачем сразу МРТ? К чему по воробьям из пушки палить? Для начала я измерю тебе давление, и если оно высокое, выпишу хорошие таблетки. Подождем, поглядим динамику. Садись, приятель». Он кивнул на стул. «Снимите с него наручники», — велел надзирателям. Те медлили, молча переглядываясь поверх головы своего подопечного. «Я должен измерить ему давление», — нетерпеливо пояснил доктор. Нахимия снял с шеи ключик и отомкнул наручники. «Вот если таблетки тебе не помогут, тогда...» Он не договорил. Заключенный прыгнул на него через всю комнату, словно рыбку выкинули в пруд. Плюхнулся на стол, выбил столешницу и с грохотом рухнул на пол. В воздух взметнулись бумаги, воспарили дымки застарелой пыли из потаенных щелей, куда годами не добиралась тряпка уборщика. Начмет оказался прав. Не стоило облокачиваться на правую тумбу стола. Когда через мгновение охрана очнулась, заключенный лежал на полу в вихре летающих по комнате бумаг, а доктор сидел на нем верхом, заломив руки за спину. Бесценный опыт общения с алкашней на скорой не подвел и на сей раз. тут и надзиратели запоздалыми стервятниками ринулись на акробата, вздернули на ноги, защелкнули браслеты. Тот отчаянным фальцетом верещал непроизносимую похабень на двух языках, трясся и дергался, как припадочный. «Здоров!» — сказал доктор, поднимаясь и отряхивая брюки. «Приятно видеть такую физическую подготовку. Забирайте говнюка». Покидая в тот день территорию тюрьмы, он замешкался в проходной, ощупывая карманы в поисках сигарет. Поодаль, за каменной колонной, стояли два надзирателя, перекуривали. Один из них — Нахимия. «Видал нового доктора русского?» — донесся до него приглушенный и уважительный голос. «Убийца!» Так оно и потянулось за ним, безжалостный доктор Бугров. Уже недели через две все заключенные знали, что от доктора Бугрова ты получишь от мертвого осла уши. Возможно, этой лютой репутации способствовала история молодого и шустрого обитателя блока для особо опасных террористов. Тот повадился на ежедневный утренний осмотр с жалобами на чесотку. Отрастил ногти, демонстративно раздирал себя ими в кровь. «Я чешусь!» — орал благим матом. «Мне чешется, твою мать, долбанную в рот и в жопу!» Обещался порезать не только суку доктора, но и всех фельдшеров. Выл дурным голосом, требовал полного обследования и консультации профессора-дерматолога. Врач, которого сменил доктор Бугров, трижды посылал его в приемный покой больницы, где тот, надо думать, с большой пользой провел время. В местах повышенной плотности посетителей, в экстремальной ситуации высокого напряжения, как ни охраняй клиента, он рыбку свою непременно выловит. Поди знай, кто из страждущих сунет ему в руку или куда угодно очередную дозу. Возили чесоточного, как положено, в двух машинах с усиленной охраной, снятой с других отделений. Начальством подобный форс-мажор не приветствовался, но что делать? Парень не унимался. Строчил жалобы на чмеду, писал в Красный Крест, к мировой общественности. «Помогите! Я чешусь, как брошенный шелудивый пес, а мои тюремщики унижают меня и весь мой народ!» Как и его предшественник, доктор Бугров ничего явного и опасного у пациента не находил. Утверждал, что эта сволочня развлекается. Наконец он был вызван к начмеду, где получил нагоняй за упрямство. «Отправь этого мерзавца в больницу», — велел Михаэль. «Его чесотка мне осточертела. Я скоро сам чесаться начну». Он явно и нагло симулирует. «Это приказ, иначе мы здесь не оберемся дерьма от Красного Креста». Вновь на двух машинах под усиленной охраной 8 надзирателей больного отконвоировали в столичную Одессу. На сей раз юный склочник попал в лапы тамошних экспериментаторов. Умельцы-фармацевты вручили ему особую мазь, которую сами же изобрели и готовили там в больничной лаборатории. Строго-настрого велели намазываться трижды в день с головы до пяток, заверили: «Очень действенное». Из окна своего кабинета доктор Бугров наблюдал триумфальное возвращение пациента. Из автозака вылезли надзиратели, затем выскочил бодрый больной. Он потряс баночкой в сторону окон медсанчасти, победно выставив средний палец. Ну-с, ладно. Уже через день больного приволокли на носилках, воспаленного, с высокой температурой, кожа сползала с него клочьями, он весь был в коросте и в свежих язвах, и стонал самым натуральным образом. Доктор долго его не принимал, Видимо, сильно был занят. Затем ушел на обед. У нас ведь каждый человек имеет право на обед. Вернулся через полчаса и, минуя предбанник, как бы случайно заметил носилки с прокаженным. «Опаньки!» — сказал. Заинтересовался, подошел, осмотрел, не торопясь, того багрового, будто ошпаренного. Подцокал языком, поохал, покачал головой. Сказал, что это классическая аллергия на ту самую чудодейственную мазь коварных сионистов. Ничего не поделаешь, время лечит. И, глядя в мутные глаза пациента, удовлетворенно произнес: «Вот теперь я вижу, что ты чешешься». Михаэль без Бога, которого втайне забавлял беспредел этого гестаповца, однажды, сидя за обедом в столовой для персонала, рассказывал, посмеиваясь: «Пациенты тюремной больницы написали жалобу на доктора Збарского, мол, никогда тот не улыбнется, не повысит им настроение, не способствует изменению взгляда на мир». Збарский действительно был немногословным, очень вежливым, но сумрачным человеком. У него в автокатастрофе погибла единственная дочь. «Я беседовал с вдохновителем жалобы этих аристократов духа», — рассказывал Михаэль, отделяя кусочки баранины от кости. «Говорю ему: я понял, согласен, неприятно видеть мрачное лицо. Я пришлю к вам другого врача. Тот все время улыбается. Доктор Бугров, может, слыхали?» И расхохотался, вспомнив картинку. Шарахнулся, будто я черта помянул. «Бугров? Нет, — говорит, — только не он. Ничего, мы с Барского потерпим». «Ха, чем ты их так привечаешь, Ари?» Аристарх усмехнулся, хотел объяснить, что с детства имеет немалый опыт дворовых стычек и драк до крови, что в любом человеке сидит зверь, который чует в противнике другого зверя и от того, насколько он силен, но промолчал. Михаэль, признанный тюремный интеллектуал, ел с таким удовольствием, так забавлялся своим рассказом, повторяя с улыбкой: «Странно! Ей-богу, странно!» Не хотелось портить ему аппетит. Хотя лечил-то он хорошо. Лечил, как должно лечить больных, не экономя на лекарствах, изучая сложные случаи всеми доступными способами. Но любил повторять, что тюремный врач прежде всего должен быть следователем, а врачом... Это уж что анализы покажут. Для начальства он оказался удобным сотрудником. Редко брал отпуск, без особых проблем соглашался на дежурство по выходным и не впадал в истерику, когда в силу экстремальных обстоятельств приходилось сутками жить в тюрьме, ночуя на кушетке или вовсе не смыкая глаз. Дома, в скудно обставленной квартирке, его не ждал никто, кроме 7 зеленых попугаев, да и те в сезон перелетов. Но все свои отгулы он оговаривал заранее, и уж тогда отменить или перенести их было невозможно, ибо все знали — дело в каникулах. У доктора Бугрова, мужика одинокого, фельдшер Боря Трусков, скорый на кличке, именовал его бобылем чуть ли не в глаза, и тот не обижался. У одинокого доктора Бугрова были то ли племянницы, то ли дети друзей, то ли внучки соседей, словом, 3 девочки, которых он называл «мои рыжухи». Подарки покупал строго равноценные по весу интересу, ревнивые девицы всегда сравнивали, и в каникулы развлекал их на всю катушку, замучивая потом суровый персонал тюрьмы Махане-Немрод своими фотоотчетами, где три практически одинаковые девчонки, самые обычные на посторонний взгляд, высовывали языки, ставили доктору рожки и с аппетитом уписывали башни шоколадного, бананового и фруктового, каждый по ее вкусу, мороженого. Ну что ж, молча переглядывались сослуживцы. Всякие бывают привязанности. Тюрьма — дело такое. Тут и рехнуться недолго. А у них, у каждой, были свои, данные им клички — Толстопуз, брови домиком и «Эй, отойди!» Как они ждали его появлений! Как торчали с утра на балконе, высматривая его натруженный, линялый от солнца синий пежо, как грохотали вниз по лестнице, выпущенные мамой навстречу Стахе, и, вылетая в солнце, в утро, в дождь или ветерок, как запрыгивали на него, обхватывая ногами, визжа и колотя его кулачками по плечам. Как-то они на нем умещались, особенно когда были совсем малышками. Оба колена заняты, да на закорках троглодит. Каждый праздник, каждые каникулы 2 дня зарезервированы. Он возил их по всей стране, благо любой дальний путь здесь подразумевал 3 часа. По каким-то ярмаркам, праздничным базарам, заповедникам, водопадам, интересным музеям. В багажнике машины подпрыгивал и тарахтел мангал. В сумке-холодильнике лежали замаринованные в кастрюльке куриные крылышки, кусочки индюшки, сосиски. Они выбирали уютную опушку где-то в зоне отдыха с деревянными столами и лавками, останавливались, укоренялись, ставили мангал. И, надев цветастый эдочкин фартук, Стаха жарил сосиски, куриные крылышки, нарезал овощи, раскладывал одноразовые тарелки, ложки, вилки, разливал по картонным стаканам сладкое питье, потом садился и смотрел на них, подперев кулаком щеку, запоздало отзываясь на оклики и вопросы. Просто смотрел, как скользит солнце по рыжим косичкам и челкам, по их тощим плечикам в сарафанных лямках, как жуют их рты, оттопыриваются щеки, как блестят их глаза. А вечером по обратной дороге усталый и липкий от сластей народ всегда устраивал в машине славную потасовку. Стаха улаживал скандалы, рассказывал страшилки и смешилки, придумывал беспрерывные конкурсы и шарады. Наконец, в полном изнеможении, хрипатый от строгих окриков и уговоров, ставил диск. «Сейчас молчим и слушаем Брамса». «Пошел он к черту! Брамса, Абрамса, дура! Сама дура! Тихо! У нас в машине только дружат! Ругатели идут пешком! О-о, Стаха! Это стих!» И вот уже 3 луженными глотками они орут из открытых окон автомобиля на всю долину Айлон. «У нас в машине только дружат! Ругатели идут пешком!» Ему было хорошо. 2 лапки в руках, 3-я держится за ремень джинсов. Хорошо ему было. Так он отдыхал. «Бугров!» — выговаривала Эдочка. «Ты вознамерился детей у меня украсть? Это что за слоган они мне двигают насчет ругателя, который идет пешком? Роди себе своих и таскайся с ними по разным помойкам». «У меня родилка не работает», — отвечал он, на что Эдочка привычно бросала: «Ой, Бугров, не трынди! Что-то мне подсказывает, что очень даже работает!» Она и сама тяжело работала посреди жизни, переучиваясь из русского филолога в израильские фармацевты, так что якобы недовольство ее было понарошным. Когда Стаха по праздникам забирал на весь день честную компанию, Эдочка с Левкой отсыпались на всю катушку, и усталых путешественников встречали вечером с примятыми от подушек благостными лицами. «Ай, славная компашка! Два шоколадных зайца плетутся по бокам, третья спит на плече у Стахи». Ежеутренне в 7:30 толпа тюремной обслуги, надзиратели, начальство, повара и рабочие кухни, фельдшеры и врачи валят через проходную. Каждому нужно отметить служебную карточку. Каждому, как верблюду сквозь игольное ушко, нужно просочиться сквозь металлоискатель и двух прапоров. И чтобы не зазвенело, народ торопливо вынимает из карманов и кладет на поднос мобильники, зажигалки, ручки, очки, снимает ремни, часы и штиблеты с пряжками, штаны падают. И если ты вовремя не проскальзываешь дальше, подбирая их на ходу, то получаешь ногой в жопу от тех, кто напирает сзади. Оружие сдаешь тем же двум прапорам, ибо на территории тюрьмы с пушкой ходить запрещено. Всегда реальна опасность захвата оружия заключенными. Его запирают в сейф, а ты получи номерок. Оружие посерьезнее, чем пистолеты, хранится в закрытых казематах. Те открываются в случае бунта, когда орет сирена, надзиратели строятся, и каждому выдается по трудам его шлемы, дубинки, автоматы. Впрочем, бунт в тюрьме — жанр особый. Рабочий день доктора Бугрова, как и любого поликлинического врача, начинался с утреннего приема больных. Подходя к воротам медсанчасти, он уже знал, что за ними увидит. В обезьяннике сидят человек 20 заключенных. Несет от них пестрой вонью цыганского барака, смешанной с запахом дешевой дезинфекции. При виде доктора они улюлюкают, отпускают матерные замечания и, как им кажется, шутят. Это приветствие. Волна гудящей брани поднимается, выхлестывает за решетку, несется по коридору до кабинета, куда доктор неспешно направляется. В кабинете чаще всего уже сидит кто-то из фельдшеров, например, Боря Трусков. На его лисьей физиономии всегдашняя готовность к служебным разборкам, а тонкие очечки в золотой оправе торчат в нагрудном кармане белой куртки. Когда он их надевает, то становится похож на врача гораздо больше, чем доктор Бугров. Боря Трусков был невинным брачным аферистом. По сути дела, он вполне мог поменяться местами с каким-нибудь заключенным, но искренне удивился бы, обвини его кто-то в противоправных действиях. В Израиль он приехал из Кривого Рога с женой, официально расписанной с ним в тамошнем ЗАГСе. Здесь Боря немедленно покинул свою беременную советскую жену, просто выйдя из дому в соседний супермаркет. Уже через 2 месяца он сочетался еврейским религиозным браком с девушкой-сиротой, которую замуж выдавал благодетель дядя. Стоя под традиционным брачным пологом, он восклицал положенное жениховское «Если забуду тебя, Иерусалим!» и разбивал каблуком бокал на грядущее супружеское счастье. Боре не пришло в голову предварительно развестись с предыдущей супругой, ибо, утверждал он, Равинату начхать на советские бумажки. Сирота оказалась благословенной Господом в чреве. и за полтора года родила Боре одного за другим двух пацанов. Счастье было безоблачным и полным. Но, уехав в отпуск все в тот же Кривой Рог, он привез оттуда привлекательную блондинку, правда, с одним стеклянным глазом. Блондинка дрогнула под напором Бориных ухаживаний, потому что с детства мечтала венчаться на Святой Земле, в церкви Марии Магдалины. И Боря слово сдержал, неоднократно повторяя, что он порядочный человек. Разводиться с предыдущей женой не озаботился, потому как, понятно же, нахрена попу еврейские пляски под балдахином. Время от времени его преследовали тати из Равината с требованием дать законной жене гет, разводное письмо. Однако Боря вовсе не считал своих жен лишними в хозяйстве. Мало ли, что человеку может в жизни пригодиться. Со всеми поддерживал отношения, а татей скрывался за бетонными стенами тюрьмы Махане-Немрод. Он утверждал, что принадлежит к доисторической аристократии и что его фамилия прежде звучала как Этрусков, но в революцию буква «Э» была утеряна одним из горячих белогвардейских предков. Он во всеуслышание провозглашал себя этрусским евреем, нисколько не смущаясь тем, что, судя по всему, является последним сохранившимся экземпляром данной этнической группы. Когда доктор Бугров пытался выразить сомнение в древних этнографических слоях окрестности Кривого Рога, Боря запальчиво восклицал: «Айсоры!» «Что айсоры?» «Айсоры! Потомки древней Ассирийской империи! Их полно в Виннице!» «А этрусков полно в Кривом Роге», — спокойно резюмировал невозможный доктор Бугров с этой своей улыбочкой. Второй фельдшер, Адам, полная противоположность Боре. И не только потому, что он отнюдь не этрусск. Адам друз, и это многое объясняет. Он выдержан, нетреплив, умен и оборотист. Он справедлив и в любой сложной ситуации инстинктивно ведет себя самым достойным образом. Недаром Михаэль говорит, друзы — это израильские швейцарцы. Они, как правило, заточены на армейскую или полицейскую карьеру. Ни черта не боятся. Горячи и благородны. Словом, друзы — настоящие мужчины. В армии друз непременно офицер-отличник. А в государственной тюремной службе... Вот с тюремной службой у них единственная заковыка. Они безжалостны к арабам. Впрочем, фельдшер не надзиратель, он обязан ставить клизмы любому страждущему. И Адам их исправно ставит. Когда Адам дежурит, у него нет ни минуты покоя, особенно по утрам. Кому-то уколы, кому-то температуру мерить или капельницу ставить, кого-то порезали и надо шить. Все это он делает быстро, молча, толково, не замечая матерных воплей и издевательских шуточек, в отличие от вспыльчивого Бори, который то и дело выясняет отношения с доктором или ругается на пациентов. Впрочем, с этим доктором не больно-то права покачаешь. Так что и Боря начинает шевелиться. «Док», — говорит он, — «похоже, я тут один и пашу. Чтоб ты без меня делал, док». Есть еще Арон Грузин. Высоченная башня, 2 метра 5 сантиметров, с устрашающей бородой и усами людоеда из мультфильма «Кот в сапогах». Арон нетороплив, тяжеловесен и, на первый взгляд, туповат, но работу свою делает отменно. Просто он не любит, когда его заставляют суетиться, но уж если разгонится, то оказаться у него на пути или под рукой опасно. Сметет. Сегодня с утра дежурит Арон. что весьма кстати, ибо минуту назад в медсанчасть доставили двух пострадавших в массовой драке, двух бедуинов из враждующих кланов. Отделаны оба на славу, так что весь кабинет потом придется отмывать от крови. У одного, забитого как свинья на бойне, висит наполовину откусанное ухо. У другого физиономия заплыла чудовищным кровоподтеком. Левый глаз закрыт, правый истекает слезами. Обоих держат охранники, ибо даже тут, в тесной комнате, они рвутся продолжить смертоубийство. «Пусти, я его прикончу!» — ревет один. Другой визжит. «Он труп! Труп! Ему не жить!» и виснет на руках надзирателя, как боксер на канате. Арон невозмутимо настраивает полироид делать снимок, ибо к протоколу прикладывается фотография повреждений. «Док», — говорит он вошедшему Аристарху, — «не знаю, как быть. Остался последний кадр. Черт, ну, попытайся как-то снять обоих одним кадром». Под надрывные кличи врагов, рвущихся в драку, Арон так и сяк неторопливо прилаживается, пытаясь найти ракурс, при котором оба попадут в кадр. Ничего не выходит, и Арон теряет терпение. «Встать рядом!» — тихо произносит он. В его глухом утробном голосе таится нечто неизбежное, как дальний рокот грома с грозового неба. И бедуины, дети пустыни, мгновенно это уловив, безропотно сдвигаются и застывают. Арон нависает над ними грозной башней, то откидываясь назад, то надвигаясь до ужаса близко. Не влезают. Постарайся. «Ну-ка, обнимитесь!» — внезапно говорит Арон, угрожающе шевельнув усами. И поскольку оба оторопело и медлят, гремит: «Сдвиньте рожи в лепешку!» Лютые враги, как по команде, припадают щеками один к другому. Сладостное объятие, разве что мелодии танго не достает. «Глаза на меня!» «Есть!» — удовлетворенно говорит Арон, извлекая кадр. Утренний прием продолжается. Большинство заключенных рвалось сюда развлечься. В камере скучно, и любая смена впечатлений для них — театр, представление. Они и сами артисты. Легко входят в роль и способны, говорит фельдшер Боря, выкрутить мозг. «Когда я ступаю на правую ногу, меня отдает в печень и в подколенку. Выпишите второй матрас, доктор». Или «всю ночь промучился, ужасная отрыжка. Я думаю, доктор, надо меня проверить на рак. Лучше сразу всего с головы до ног». На выход. «Доктор, подождите, у меня еще это, родинка на спине пульсирует, и от икоты горло вывихнуто». На выход. «Доктор, я еще не все рассказал». «Завтра расскажешь». Тюремный врач, процентов на 90 следователь, повторяет он свое коронное, и лишь на 10% медик. «Там этого привели, Йоси Гиля», — брезгливо докладывает Боря. «А, который с яйцом?» — оживляется доктор Бугров. «Прекрасно, прекрасно. Подавайте сюда этого страдальца». Насильник Йоси Гиль славится изумительным почерком. Ему не раз уже предлагали стать переписчиком святых книг, тех, что, как известно, пишутся, вернее, рисуются виртуозами-каллиграфами. Именно таким почерком Йоси пишет за всех заключенных жалобы высшей инстанции, тем самым покупая себе сносную жизнь в камере. О себе же, о своей судьбе он слагает поэмы. «В продолжение моих предыдущих писем, уважаемые господа судьи Верховного суда, хочу добавить, что распоследний гад и насильник, вор и мерзавец, начальник нашей тюрьмы генерал Мизрахи, не разрешил мне свидание с невестой в целях продолжения моего древнего и уважаемого рода. Завитки, крылатые форшлаги, тончайшая вязь перемычек и мушиные лапки невесомых царских корон. Невестой всегда оказывалась очередная полногрудая шалава, подцепленная опытным ее сигилем на очередном омерзительном сайте быстрых знакомств. «Когда этот сукин сын выйдет на волю, — любит повторять начальник тюрьмы генерал Мизрахи, — я все его вонючие жалобы оправлю в золотые рамки и открою в тюрьме музей каллиграфии». Всю минувшую неделю, пока доктор Бугров находился в отпуске, больных принимала доктор Яблонская. На первый взгляд эта хрупкая, даже утонченная женщина совсем не подходила на должность тюремного врача. Однако за плечами Вики была служба в контрразведке и, по намекам сослуживцев, участие в нескольких опасных операциях за пределами страны. За эту неделю Йоси Гиль повадился в медсанчасть с одной неизменной жалобой – у него болит яйцо. Правое. Пощупайте, доктор. Как можно знать причину болезни, не пальпируя пациента? Среди сотрудников Шабаса тюрьма Махане-Немрод славилась особо тяжелым контингентом заключенных. Вернувшись из отпуска, доктор Бугров захотел Вику отблагодарить. Он пригласил ее на ужин в Самарканд. Это заведение на одной из промышленных улиц Яффа из-за пластиковых столов и стульев выглядело обычной дневной забегаловкой, однако владельцы, четверо братьев из Самарканда, готовили отменный плов и восхитительную самсу. С явным удовольствием приняв подарок, флакон Коко Шанель, купленный на получасовой пересадке в аэропорту Амстердама, и выслушав благодарственную речь коллеги, Вика с улыбкой отмахнулась. «Да нет, все не так страшно. Рада, что ты хорошо отдохнул. Но если представится случай, проучи как-нибудь этого мерзкого Гиля. Если бы ты знал, как он меня достал своим вонючим яйцом». «Пожалуйста!» — весело крикнул доктор. «Следующий!» Пожаловал грациозный каллиграф в сопровождении надзирателя на химии. «Вот!» — тот кивнул на Гиля и почесал брюхо мастером. «Опять со своим яйцом! Я ему говорю, уже высиди цыпленка, раз такое дело!» Пациент с глазами раненой лани на поношенной физиономии итальянского мафиози пребывал в ожидании пусть краткого и неприязненного, но волнующего контакта с прекрасной женщиной. Увидев доктора Бугрова, приуныл. Заключенные обычно сникали, когда доктор так широко улыбался. Стриженный, чуть не под ноль, с напряженными плечами, с пружинной походкой, доктор Бугров, признаться, и сам походил на опасного уголовника. И как бы широко он ни улыбался, немногие выдерживали жесткую синеву его прищуренных глаз. «Привет тебе, яйцекладущий! Ну что ж, давай, снимай штаны, милый! Посмотрю я, покручу твое многострадальное яйцо. Ты, кажется, жаловался, что доктор Яблонская отказывается пальпировать твою гирьку. Я пропальпирую, будешь в экстазе, обещаю. Правое говоришь? Давай посмотрим, не нужно ли тебе его отчекрыжить». Гиль отшатнулся, инстинктивно защищая область паха обеими растопыренными руками. «Нет!» — крикнул. «Не трогайте меня! Я уже... У меня уже к лучшему пошло! Чувствую, идет к выздоровлению!» «Нет, нет!» — доктор надвинулся, жутковато скалясь. «Я просто обязан удалить гангренозный орган. Адам!» — бросил через плечо скальпель и местную анестезию. «Что? Лидокаин кончился? Ладно, обойдемся так, отчикаем. Он у нас известный терпеливец. А, Гиль, пожертвуем яичко голодающим детям?» Шагнул к нему и умолк. Гиль тоненько тошнотворно завыл и обвис в руках Адама, намертво вцепившись в собственную мошонку. Доктор Бугров не то чтобы впечатлен был, но озадачился. И тем, что Гиль поверил в подобную экзекуцию, и тем, насколько тот перепугался. «Держите этого мудака, он в обморок хлопнется», — брезгливо рассматривая томного каллиграфа, заметил доктор. «Адам, усади его, слышь, он поверил, вонючка». Бледный Гиль сполз по стенке на подставленный стул. Выразительные черные глаза его закатились. Физиономия выглядела линялой, как старая майка. Кажется, и вправду обморок. Адам хмыкнул. «Ты покусился на самое его дорогое, док». «Не смейся, у нас с тобой это тоже самое дорогое», — отозвался док. Адам сунул под нос Гилю ватку с нашатырем, и голова того вяло мотнулась, запрокинулась, глаза открылись. Перед ним, сложив руки на груди, стоял страшный доктор Бугров. «То-то же, скотина!» — сказал он негромко. «Не забудь написать на меня жалобу в ООН своим каллиграфическим почерком». И в коридор. «Забрать его! На выход!» Когда много лет спустя Аристарх перешел работать в клинику на Мертвом море, и ему приходилось принимать богатеньких пациентов по программе «Медицинский туризм», он любил пошутить, что тоскует по времени в своей жизни, когда больного из кабинета выводили в наручниках. Перед ним сидела дородная дама в бриллиантах и полчаса повествовала о том, как у нее вибрирует верхнее веко. Тогда он вспоминал мошонку Йоси Гиля, и ему хотелось привычно гаркнуть «На выход!». После утреннего приема начинался кромешный ад. Череда нескончаемых ЧП. Тот накинул на голову матрас и поджег его, и сидел так, пока в камере не завоняло шашлыком. Другой порезал себе вены, спину третьего сокамерники исполосовали бритвой, четвертому в ухо залез таракан. Пятый проглотил батарейку. Зачем? Да побыть в больничке дня два, пока там разберутся, глотал или нет. Громкая селекторная связь включалась чуть не каждую минуту, и надо было бежать, осматривать или принимать в кабинете, перевязывать, обрабатывать, зашивать. «Док, слыхал, какая вчера залипуха случилась?» Это Боря Трусков. Сдает смену Адаму и торопится рассказать доктору про залипуху. К одному из четвертого блока явилась на свидание жена, но тот уже по комнате свиданий мечется, как тигр, с полотенцем на бедрах, глаза из орбит, готов трахнуть электрическую розетку. Надзиратель приводит бабу, а мужик ему: «Эй, ты кого привел? Это не моя жена!» А тому что? Он бывает перепутал. Ведет бабу обратно, и в предбаннике это ошибочная жена сталкивается с настоящей. Та бросает обе сумки жратвы, которые притаранила мужу, и вопит: «Где она сейчас была? С моим мужиком? Ах ты, твою перетак!» И ну ее мутузить. Та другая не растерялась и пошла из этой волосья драть. Прям театр! Боря от своего рассказа получает массу удовольствия, даже похрюкивает от смеха. Возможно, представляет, как, выстроившись в затылочек, к нему рвутся его собственные жены ради сладостного свидания, готовые порвать друг друга в клочья, выдрать волосья, выцарапать последний глаз. «А тебе мало, что тут тюрьма? Тебе тут еще театр нужен», — — негромко замечает Адам. В эту минуту дверь распахивается ударом ноги, и целая группа пытается протиснуться в кабинет. Двое надзирателей волокут под руки заключенного, странно синеватого, с запрокинутым опухшим лицом. «Ну, ладно, я пошел, удачного дежурства», — говорит Боря и сматывается. Это шутка. Какое там удачное дежурство? Работа фельдшера — адова карусель, огненная мясорубка. Их ежеминутно рвут на части и во все стороны. Дважды в день фельдшер тащится в обход по камерам, бегает по мелким жалобам, проверяет, стоит ли перетаскивать больного в медсанчасть, раскладывает лекарства, делает перевязки, ставит клизмы, дает по морде. Чертова вертячка мелкого беса в смердящем зеве рутинного ада. «Удачного дежурства!» — хмыкая, повторяет про себя Адам. Крутит головой и думает, а правда, что бы это значило? Какой-нибудь локальный взрыв, который бы смел с лица земли всю здешнюю нечисть вместе с тюремной обслугой? Синего субъекта, между тем, втащили в кабинет и пытаются пристроить на кушетке. Тот вскрикивает от каждого прикосновения и тоненько воет, не находя себе места, присаживаясь то на одну, то на другую ягодицу. Наконец примащивается на кушетке боком, как птичка на ветке. «Это что за чучело?» Доктор хмуро разглядывает заключенного. «Сокамерники расписали», — докладывает охранник. Пострадавший лишь мычит короткими стонущими вздохами, глаз не открывая, словно боится увидеть даже малую часть собственного тела. Всю ночь трудились. «Разденьте его». Легко касаясь, Адам осторожно стягивает с парня оранжевую робу и... перед бывалыми тюремщиками... людьми твердыми предстает картина, которую просто жалко не запечатлеть. Адам ее и запечатлевает полироидом, качая головой и присвистывая от жалости и восхищения. Тело парня от затылка до пят, включая ягодицы, пах, спину, шею и даже уши, покрыта густой паутиной свежей татуировки, несколько однообразной по художественному замыслу. Это все телефонные номера и имена многочисленного персонала тюрьмы. Надзирателей, офицеров, фельдшеров и врачей. «О, Господи!» — бормочет доктор. «Да что же это за телефонная книга? Эти гады! Они узнали, догадались как-то, что шикал осведомитель», — говорит охранник. «Потому телефоны на нем выкололи, мол, для удобства, чтобы не забыл. Звони, мол, в любое время. Мой тоже тут есть». «Где же он, шикал? Ну-ка, подними руку». «Ага, здесь, вот он мой номер, под мышкой», — произносит с гордостью, подняв руку заключенного, как судья руку боксера, победившего на ринге. «Вы себя поищите, доктор? Может, и ваш телефончик тут есть?» «Два оптальгина, абитрен в мышцу, повязки синта», — говорит доктор Бугров фельдшеру, и успокоительное. «Отвали». Адам отодвигает охранника локтем и идет в аптечку за лекарствами. Доктор продолжает ощупывать вспухшие грудь, бицепсы, шею, спину стонущего пациента, бормоча про себя: «Остроумные мерзавцы! Чем же это они выкалывали?» «Делов-то!» — спокойно отзывается вернувшийся из аптечки Адам. «Берешь магнитофон МП-3, всаживаешь в него иголку, включил и поехал. Позвольте, док». Расписного стукача перевязали, оформили в тюремную больничку. Еще час искали ночмеда, затем тот добивался начальника тюрьмы, в кабинете которого затем обсуждали ситуацию и искали решение. Заключенного, понятно, переправят в другую тюрьму. Но делу это не поможет. Каждый клочок его телефонной кожи просто вопиет о нынешнем его месте в тюремной иерархии. «Я вот что думаю», — сказал доктор Бугров генералу Мизрахи. «Если мы не хотим потерять полезного человека, придется его отмыть». «Что? Говори по-человечески». «Сделать пластику кожи». «Ты спятил?» — поинтересовался генерал. «В какую сумму станет государству этот Голливуд?» «1060», — подумав, отозвался доктор. Едва успели разрулить эту проблему, из тюремного блока вернулся Адам с новостью. «Ночной истерик, помнишь?» — на той неделе три ночи подряд орал. «Так он опять за свое принялся. Вопит после отбоя до самого утра, душу вынимает, покоя никому не дает. И главный, сука, орет так пронзительно, сирена, по всем этажам слышно». «Ага. Почему его не прибила братва?» «Однажды избили, потому в одиночке сидит». «И чего он хочет?» «Помереть якобы. Орет, я не хочу жить, дайте мне умереть». Всю ночь орал без перерыва, теперь дрыхнет. «Будите тенора», — велел доктор, — «тащите сюда». Приволокли заспанного потенциального самоубийцу, рожа мятая, разомлевшая. «Сладко спал», — доложил надзиратель. Виновник ночного дебоша стоял из-под тишка, рассматривая доктора. Тот тоже молча рассматривал новую здесь персону. Занятная фамилия у заключенного — Сивец. А он и правда весь сивый. Сивые патлы, сивые глаза в красных прожилках. Сидит за серию квартирных краж. По здешним меркам, при здешнем тюремном населении, просто младенец. Но когда младенец орет ночами, это утомительно. Надо с младенцем провести воспитательную беседу. «У меня для тебя хорошая новость», — наконец участливо проговорил доктор Бугров. Адам поднял голову и бросил взгляд на того и другого. Когда док начинал говорить с кем-то из заключенных по-русски, это всегда обещало особо интересное кино. «Сегодня сбудется твое заветное желание. Решено дать тебе умереть». «Доктор, но это было нелегко. У нас в стране нет смертной казни, но руководство тюрьмы направило просьбу в Верховный суд, и вот пришел ответ». Аристарх помахал в воздухе рецептурным бланком. Вряд ли пациент потребует бумажку на прочтение, иврита он наверняка не знает. «Приехал в Израиль туристом на гастроль. Твоя просьба удовлетворена». «Как это?» — в замешательстве пробормотал Сивец. «Подождите, доктор!» Вытянув шею, он всматривался в серьезное и сочувственное лицо врача, лицо последней инстанции. Не может быть, чтобы тот шутил. Да и с какой стати этот лепила, которого боятся и ненавидят все заключенные, станет с ним шутковать? Я никуда к Сиву не писал!» Сивец заметался глазами, отступил к двери. «Это я так, в бессознанке орал! Я травмированный!» «По особой просьбе отчаявшегося пациента возможно исключение», — продолжал доктор негромко, сочувственно, будто и не слыша заполошных выкриков Сивца. «И я полностью солидарен. Надо прекратить твои страдания. Когда человек не хочет жить, безжалостно и безнравственно длить его мучения. Сейчас тебя отведут в специальную комнату, где ты подпишешь кое-какие бумаги и выберешь способ умерщвления. Газ, пуля, удушение. Поверь, мы уважаем твой выбор». «Вы не имеете права!» — выкрикнул Сивец. «Я гражданин другой страны! Это насилие! Это преступление! Я не безумный! Я против! Это нацизм! Вы нацисты! Я буду кричать!» «Да, покричи от души. Это естественная реакция. Здесь у нас звукоизоляция. Кричи». Доктор Бугров был по-прежнему доброжелателен и невозмутим. «Советую выбрать восточный вариант. отсечение головы. Тогда и криков будет меньше. Он поднялся из-за стола. Рад, что смог удовлетворить твою просьбу. Тебе недолго осталось страдать. Адам, зови охрану. Приступайте. Помогите! Бледный Сивец сполз по стенке на пол, вытянул дрожащие, прыгающие ноги, руки его, сжатые в кулаки, стучали по полу, как барабанные палочки ударника-виртуоза. Доктор подошел к нему, присел на корточки и с минуту близко рассматривал лицо вора, молча, безжалостно и пристально, явственно ощущая исходящее от того зловоние ненависти и страха. Адам, который не понимал ни слова, тоже поднялся. Ему почему-то сделалось знобко и неуютно, и, переводя взгляд с доктора на заключенного, он уже не впервые подумал, что не захотел бы оказаться с доком по разные стороны драки. «Вот так-то, сволочь!» — негромко проговорил доктор Бугров. — Еще хоть раз завоишь на луну, лично отрежу язык. Это быстро, скальпелем чик, и прощай, опера. Поднялся, кивнул подбородком на дверь, на выход. Каждый день во избежание массового отравления тюремных насельников на кухне снималась проба съестного. В отдельный стаканчик наливался суп, в отдельную чашку откладывался кусок котлеты, две ложки пюре или другого гарнира, а также салат, хумус и все остальное, что значилось в меню, тоже подвергалось самой тщательной проверке. Все должно было быть задокументировано и описано в специальном кухонном журнале и хранилось в холодильнике двое суток. Ногти заключенных, работавших на кухне, тоже были заботой тюремного врача. В советской школе дежурные на входе проверяли так чистоту ногтей. Вообще обиход израильской тюрьмы сильно напоминал Аристарху советскую школу. На кухне работали только уголовники, причем проверенные и уважаемые. Не то чтобы без крови на руках, но кровь должна была быть отмыта, ногти острижены, а репутация кристальна. Лет 10 уже один убийца резал цыплят. Отлично резал, профессионально. Он напрактиковался на воле. Курица, кстати, должна была быть разрезана на правильные части. От этого зависело многое. Был случай, когда заключенный убил сокамерника, тот посмел взять более уважаемый кусок курицы. Не по чину взял, зато и съесть не успел. Проткнули его заточкой. Резали они себя и друг друга ежедневно. Орудием убийства или ранения могло служить что угодно, любой гвоздь, подобранный во дворе на прогулке. Такой гвоздь неделями точит о кафельный пол. Получается стальная игла, которую вставляют в пустую зажигалку. Отличная заточка. Или взять осколок лезвия, который они выковыривали из одноразовой бритвы. Хранили такой осколок в подъязычной полости и в нужный момент натренированным движением бритву выхаркивали, вмиг становясь опасно вооруженными. Кроме того, каждую ночь по тюрьмам какие-то заключенные совершали попытки суицида, чаще всего пытаясь разбить себе голову о стену. Однажды, Аристарх едва приступил к своим обязанностям, надзиратель приволок в медсанчасть бедуина, мальчика лет 17. Был тот невероятно тонким, в профиль, как стебелек. Тонкие плечи, тонкие руки, длинное тонкое лицо, а волосы шаром, как у Анжелы Дэвис. «Бился башкой о стену», — доложил надзиратель. «С такими волосьями хрен ее разобьешь!» Повернулся к пареньку, гаркнул. «Что, Братану-то по башке ловчее было кирпичом засандалить. «Оставь нас», — сказал Аристарх. У мальчика запеклась кровь на красиво очерченных губах, и на виске кровь запеклась, но раны были пустяковые. Доктор сам выстриг островки ушибов и ссадин на голове, промыл их, продезинфицировал, заклеил пластырем. Все молча. Парень сидел безучастный, будто отключенный. Доктор придвинул стул, сел напротив, коснулся его плеча, застывшего. — Ну что, сынок? — спросил мягко. — Что это ты? Брата долбанул? Сейчас себя хочешь убить? Зачем это? Бедуин также отрешенно смотрел мимо доктора в окно, и тот знал, что он там видит. Тюремный двор для прогулок, не Женевское озеро. «Доктор, ты не понимаешь», — хриплым шепотом пробормотал юноша и умолк. Из обезьянника неслись привычные вопли, яркое солнце снаружи добрасывало на пол комнаты два косых белых ломтя. Двое, врач и заключенный, сидели и молчали. — Я не хочу жить, — наконец сказал юноша. — Нельзя мне жить. У меня огромная семья, огромная хамула. Только родных братьев 9, а еще двоюродные, троюродные, племятники, дяди, много мужчин, понимаешь. Все воруют, дерутся, наркотики толкают. Если надо, им убивают. Наша хамула известная и страшная. Нас уважают, боятся. Мы перекачиваем наркотики из Сирии в Египет. А я другим родился. Почему? Не знаю. Просто не хочу этой грязной жизни. Сам выучился читать, в школу сам пошел. Они все надо мной смеются. Но я не могу без книг. Все деньги на них трачу. Он говорил тихим гортанным голосом довольно грамотно, хотя и короткими фразами. Люблю те, которые про историю разных стран и про верования разные, особенно про ислам. Я жизнь пророка всю наизусть знаю, по дням. Братья надо мной издеваются. Старший брат вынес все мои книги в загон для овец, построил из них трон. Теперь сидит там под ногами ступенька из моих книг. Вот, говорит, смотри, как я поумнел. В меня вся твоя книжная мудрость через жопу вошла. Ну, я не выдержал, подобрал кирпичи, треснул его по башке. Он в больнице сейчас, без сознания. А я? Как я домой вернусь? Я 3 часов не проживу, даже если брат выкарабкается. Моя жизнь все равно кончена. Нет смысла ждать. За спиной парня открылась дверь, в ней появилась фигура Бори Трускова. Доктор покачал головой, сказал ему по-русски, очень уважительным, даже проникновенным голосом. «Отвали, Труск, очисти сцену. В лес не ко времени». И Боря, понимающе кивнул и исчез, прикрыв за собой дверь. «Послушай», — наморщив лоб, как бы в усилии что-то вспомнить, проговорил доктор. Он поднялся, отошел к окну, закрыв своей спиной дивный пейзаж, который так притягивал горестное внимание мальчика. «Мне это что напоминает? Вот Мухаммад, пророк. Да ты же читал, сам знаешь. У него то же самое было. Он любил учения, родные его не поняли, высмеяли, отвергли, он еле ноги унес, бежал из дому, покинул семью, и, взглянув на мальчика, он озадаченно запнулся. Бедуин с потрясенным лицом, с прижатыми к груди кулаками, медленно поднимался со стула. «Доктор, пробормотал. «Ты веришь в перерождение великих душ? Ты думаешь, что я Мухаммад?» Аристарх растерялся. Вообще-то у него не было намерения проводить подобные аналогии. Он просто хотел приободрить парня, совершенно упустив способность восточного человека мгновенно впитывать воображение и преобразовывать религиозные смыслы и аналогии. Пытаясь скрыть замешательство, он стоял напротив своего юного, явно экзальтированного пациента, не зная, что делать. «Ты думаешь, я Мухаммад?» — страстным шепотом повторил мальчик. Губы его дрожали, пальцы скребли рубашку. «Ты что творишь?» — спросил себя Аристарх. «Совсем сбрендил. Не хватало еще накачать парнишку угарным газом религиозного экстаза». И себе же ответил: «Ну и что? А если это поможет ему вынести кошмар тюряги?» «Ты думаешь?» — дрожащими губами повторял юный бедуин, «что я возрожденный Мухаммад?» Доктор подошел к нему, положил на плечо ладонь, сжал это тощее, почти детское плечо и медленно, с внутренней силой, проговорил: «У меня в этом нет сомнения». Его безумная поездка в одиночку в бедуинское становище, километрах в 15 от Бейершевы, была едва ли не самым страшным воспоминанием за все годы жизни в этой стране. К тому же выехал он после работы, уже наступили сумерки, а затем и тьма хлынула, неудержимо заливая рваную рогожу пустынных холмов. Спустя годы он вспоминал страшный разбойничий лагерь как сон, покатые на склоне загоны для скота и жилища, кошмарные шатры бедуинов, составленные из кусков жести, шифера, досок, крытые брезентом или пластиком. Освещая факелами путь, как в глубокой пастушьей древности, под бленье овец и коз, под перестук лошадиных копыт, его конвоировал к большому шатру целый отряд возбужденных парней, каждый с ножом в руке. Они мгновенно выхватили ножи, когда он сказал, что врач, и явился насчет их брата не того, что в больнице, а другого, который в тюрьме. Зато после разговора с отцом и с дядей, двумя классическими голливудскими головорезами, ни слова не осталось в памяти. Он говорил, чуть ли не исступленно, боясь умолкнуть. После того разговора он запомнил бархат бездонного черного неба и алмазные подвески созвездий над дышащей пустыней. Они блистали так чисто и больно, когда уже без ножей, молча и угрюмо, его вели молодые разбойники назад к его машине. И помнил, как возвращался пустыней, счастливый, пусть и коротко, но впервые счастливый, потому что выпросил у семьи, вымолил и, конечно же, выкупил. Деньги приличные, но не миллион. $3000 вынул тугой комок из кармана джинсов, отдал с радостью, с облегчением, словом, выкупил душу мальчика Мухаммада. Ха! Его таки звали Мухаммад. Второй раз напали на него лет через 5. К тому времени он уже бывало оставался в кабинете один на один с настоящими душегубами, способными глазом не моргнув вспороть тебя и выцедить по капле, растащить по мышце, как бабушка-старушка распускает пряжу. Ему казалось, что он уже способен учуять исходящий от человека градус опасности, за которым следует нападение. Наверное, просчитался. В тот день надзиратель привел на прием одного заключенного из блока опасных преступников из закрытой камеры. Он жаловался на головные боли, и, собственно, никаких сомнений жалобы его не вызывали. Человек немолодой, принимал таблетки от давления, вполне возможно, их следовало поменять или увеличить дозу. Он и выглядел убедительно одутловатый, лицо в багровой сетке, движения замедленные и скованные, видно, замучен мигренями, хотя вежливо поздороваться не забыл. «Сними с него наручники», — велел он Нехемии. Дальше все произошло, как на показательных выступлениях фигуристов, словно оба репетировали месяцами эту сцену, и вот она отлично получилась. Высший балл за слаженность пируэтов. Легким, неуловимым движением фокусника, выхватив из рукава обломок арматурного прута, заключенный удивительно легко для его возраста и комплекции прыгнул на доктора и, сжав коленями его локти, заточкой нанес в голову три удара. Нахимия, идиот, горе-охранник, взвыл и осел на пол, тряся брюхом. Хорошо, что Адам в те 5-7 секунд был неподалеку. В коридоре он влетел, споткнулся на химию, со злостью пнул его коленом в брюхо, чтобы не валялся на дороге, и вдвоем с доктором они худо-бедно скрутили молодца. «Дурак!» — сказал доктор Бугров, обливаясь кровью. «Кретин тупой! Это же голова, череп, кость!» И для наглядности постучал по макушке согнутыми костяшками пальцев. А родничок у меня давно зарос. Фигуриста, уже закованного в наручники, Боря с Адамом избили вдохновенно, до потери сознания. Бил в основном Адам, Боря кричал по-русски с азартом: «Пизди его, братан, пизди как грушу!» Пока доктор Бугров не заорал: «Оставьте его, идиоты, кто-нибудь зашейте меня, кровь глаза заливает!» Фельдшеры вместе с очнувшимся Нахимеей волокли по полу на выход тушу бессознательного окровавленного зэка. Его отправляли в тюремную больницу, и все трое выглядели группой довольных рыбаков, тянущих из воды мокрый невод полной рыбы. На расследовании инцидента выяснилось, в тот день исполнился год со дня смерти любовника зэка, напавшего на Аристарха. Правда, тот умер от астмы и при другом докторе, но все они, суки, нацисты одинаковые. Захотел красавец отметить годовщину усопшего друга по-своему, помянуть, как полагается. «Тебе идет забинтованная голова», — сказал Аристарху Начмет Михаэль Безбога. — Твоему скорбному образу вообще идет страдание. Он помрачнел и добавил: тем более, что тюрьма — последнее место, где человека можно перевоспитать. Наверняка цитата, — подумал доктор Бугров. Но были здесь и настоящие больные. Хронические больные с тяжкими недугами. Старый грузинский еврей, погоняло доллар, наркоман и наркодилер, владелец подпольного казино и парочки борделей, торговец краденым и самый известный в Иерусалиме меняла, перенес 9 инфарктов. Его кардиограмма могла потрясти бывалого патолога-анатома. У недельного трупа она выглядела более перспективной. Каждую неделю, как по расписанию, доллар организовывал себе сердечный приступ. И ни один, даже самый подозрительный врач не усомнился бы в его подлинности. Он стонал и посинелыми губами выговаривал единственное слово: печет. А вести заключенного в больницу — это песнь песней. Это геморрой, это битва при Цусиме. Нужен автозак и по меньшей мере 4 охранника. То есть ребят снимают из других отделений, оголяя там охрану, оставляя на посту лишь одного надзирателя, так что бедняга из своего стеклянного стакана отлучиться отлить не может. Вообще охранники ненавидели врачей, посылающих заключенных в больницу. Но доллару автозак подавали мгновенно, ибо доллар подыхал на глазах у всей тюрьмы. Его выносили бегом, вдвигали носилки внутрь, и истошно трубя машина выползала за ворота. А в приемном покое больницы доллара, вот совпадение, уже поджидали неизвестно кем предупрежденные родственники и в толкотне и суете вечно голосящего, стонущего и вскрикивающего приемного покоя передавали ему наркоту. Долгое время начальство не могло понять, какими путями пополняются в тюрьме запасы наркотиков. Пока тот же доктор Бугров, проследив динамику припадков старого лиса, не решился под свою ответственность просто послать кровь больного в лабораторию больницы на анализ тропонина, фермента, который увеличивается при поражении сердечной мышцы. И точно по расписанию, через неделю, гонец на мотоцикле был снаряжен в госпиталь с пробиркой. В приемном покое его облепили 3 небритых сыновей вечно умирающего патриарха. «А где папа?» — угрожающе воскликнул старший, с головы до ног осматривая не успевшего снять мотоциклетный шлем надзирателя. Точно старый мафиози мог быть спрятан в коляске мотоцикла и оставлен на больничной стоянке. «Где папа мой, доллар?» «Вот тебе, папа, доллар!» И охранник сунул ему под нос пробирку с бурой кровью. Как говорил в таких случаях Михаэль без Бога, в аду нет ничего из ряда вон выходящего. Кажется, это цитата из Элиота. В 17:00 рабочий день доктора Бугрова официально заканчивался. Но все эти годы он ежеминутно готов был к звонку дежурного фельдшера. Врач обязан ответить на звонок в течение 30 секунд. И потому многие годы в душ или в туалет доктор Бугров шел с мобильным телефоном. Если фельдшер докладывал о кровотечении, травме или сердечном приступе, врач вызывал скорую, после чего, непонятно зачем, ночью или на рассвете, приезжал сам, дабы проследить и удостовериться, что тот или иной говноед получил экстренную помощь уже до приезда в больницу. Этот мир — комедия для тех, кто умеет мыслить, и трагедия для тех, кто умеет чувствовать, — говорил Михаэль без Бога. Тоже поди, цитата. Но если бы кто-то посмел предположить, что беспощадному доктору Бугрову совсем не все равно сдохнет по пути в больницу последнее тюремное чмо, или врачи все же вытянут его жалкую, дикую, но человеческую жизнь, он бы рассмеялся в лицо тому сентиментальному болвану. Просто его упорное стремление сохранить их больные души и облегчить их страдания на самом дне кипящей преисподней было его талисманом, залогом того, что, возможно, кто-то когда-то, где-то спасет жизнь или облегчит муки его потерянной любви, его дылди, его эвридики, безымянно канувшей в желтую ночь бескрайней державы.